Глава 148. Арт поснилось, будто бы за ним гонится странный монстр, у которого вместо рук дюжина щупалец. Герой был подавлен всепоглощающим страхом, и единственное, что мог делать, так это бежать. Он хотел взорвать вдребезги чудовище магии, но не мог использовать ее. Итак, растерянный и выдохшийся, он в конце концов был пойман этим чудовищем. Однако вместо того, чтобы разорвать Арта на части, монстр начал щекотать его. Это был какой-то неправильный кошмар, и когда Арт об этом подумал, он, наконец, проснулся. Артп...» Как оказалось, страшным монстром была Майтел, которая во сне терлась своей щекой о него, словно ласковый котенок. Все это происходило совершенно без ведома Артпе и, естественно, без его согласия. Ну, что еще хуже, в этот момент за ним наблюдали. «Извращенец, тебя зовут не Артпе, а извращенец». «Эй, а я здесь при чем? Мне кажется, это совершенно ложное обвинение», — воскликнул герой, после чего, не желая пребывать под пристальным взглядом Регины в таком неудобном положении, вырвался из объятий Майтел при помощи телепорта. «Не знаю, почему ты не ставил защиту против Майтел», — вздохнув, заметила волшебница. «Вообще-то мы спим под открытым небом. Каким образом мне здесь ее остановить?» «Ты мог бы хотя бы попытаться». Поняв, что спорить бесполезно, Артпе горько вздохнул и, наконец-то, почесал щеку. А пока он это делал, Майтел продолжала вертеться на земле, поскольку совершенно неожиданно потеряла свой объект для ласкания. После некоторых попыток она сдалась и приняла такой вид, будто вот-вот расплачется. А поскольку слезы Майтел были для Артпе сильнодействующим средством, он в очередной раз тяжело вздохнул и, подойдя к девушке, погладил ее по голове. Однако в ответ та просто схватила его за ногу и продолжила спать все таким же крепким сном. «Кстати, Регина, почему ты здесь стоишь?» «Я наблюдала за тем, что происходит между мужчиной и женщиной. Это весело и интересно. А еще я с нетерпением жду, чем все это закончится». Это было очень странное и даже несколько неприличное хобби. Впрочем, запретить ей смотреть он тоже не мог, а потому был вынужден закончить этот разговор. Спать в объятиях Майтел на виду других людей он тоже не хотел, так что вызвал свой посох и, слегка постучав по нему, уселся на землю. В ответ посох выпустил мягкое зеленоватое свечение, словно он был счастлив. Именно таким образом магические предметы, как правило, высказывали готовность вновь послужить на благо своих владельцев. Тем временем, Регина слегка помедлила и уселась рядом с Артпе. Помимо них двоих, все остальные члены группы уже спали. Ему даже не нужно было проверять это при помощи чтения всего сущего. Регина редко когда приходила к Артпе, когда остальные члены группы не спали. «Скоро мы будем в Зестбаре». «Подтверждаю. После этого неизвестно, когда мы снова вернемся в мир людей». «И это подтверждаю», — ответила Регина, глядя на него своими синими, словно зимнее небо, глазами. Казалось, эти глаза смотрят прямиком сквозь Артпе. И этот взгляд сильно отличался от того, как Артпе смотрел на Майтел. «Как только это случится, мир людей больше не будет находиться под защитой героев. Одно только присутствие тебя с Майтел в мире людей действует как своеобразная поддержка, и скоро ее не будет». «Ага. Я чувствую, что армия короля демонов скоро нападет на мир людей. Ты уверен, что мы делаем правильный выбор, оставляя все на самотек?» Артпе сам видел признаки активности армии короля демонов. А поскольку они пребывали совсем недалеко от Зестбара, он чувствовал, как демоническая энергия проникает в мир людей из мира демонов. Это действительно было уже не за горами. Это должно было произойти уже в этом году. А еще это было до нелепости быстро по сравнению с событиями его прошлой жизни. Однако у Артпе не оставалось иного выбора, кроме как принять данный ход событий, поскольку многие вещи из его прошлой жизни приняли совершенно иной оборот. Именно поэтому герой спокойно ответил своей взволнованной спутнице. «Не переживай. С нами все будет в порядке». Если бы у него спросили, какое самое большое изменение произошло по сравнению с его прошлой жизнью, он бы, не задумываясь, ответил, что таковым является появление в второй героической группы. Не забывай, у нас есть Сильпеннан и Ария. У Лесетти и Даюса также вполне достаточно сил, чтобы помочь. Кроме того, каждый из них по уши обвешан найденными в подземельях артефактами. Возможно, на данный момент группа Сильпеннана была даже сильнее, чем группа Майтл в их прошлой жизни. Конечно, Артпе не стал высказывать подобное убеждение вслух, однако был уверен, что именно так примерно дела и обстоят. Но прежде всего, я сказал им, чтобы они непременно посетили гномов, где их экипировка станет еще мощнее. В то же время, это послужило бы поводом для возвращения Сильпеннана обратно в Диас. На данный момент у него достаточно силы и влияния, чтобы стать новым королем. А затем Сильпеннан смог бы объединить свои силы с расположенной за океаном империей Зарда, в чем ему наверняка поспособствовал бы Артпе. Следующей на очереди была вторая святая жрица Ария. Показав свою силу, она вполне могла заручиться для Сильпеннана поддержкой Палладии. И когда это произойдет, по крайней мере, половина людей мира будет консолидирована. А если добавить эльфов и гномов, человеческий альянс и вовсе будет достаточно силен, чтобы противостоять армии короля демонов без участия героев. Для того, чтобы получить хоть какой-нибудь более-менее приемлемый результат, королю демонов пришлось бы подключить к атаке своих четырех небесных царей. Но тут в дело вступим мы и убьем этих ублюдков до того, как они выйдут на арену. Как всегда, самую сложную задачу ты хочешь взвалить на нас? Но я считаю, что это единственный жизнеспособный вариант. Мне жаль, что я обременяю вас, но... Я неправильно выразилась. Основное бремя лежит не на нас, а на тебе, Артпе, проникновенно молвила Регина. Я вижу, как ты пытаешься относиться к Майтл максимально холодно, но в то же время я чувствую, насколько ты сильно любишь людей. Несмотря на это, ты действуешь исключительно ради собственной выгоды. Это мило. «Нет, я действительно делаю то, что лучше всего для меня». «До сих пор ты делал то, что лучше для людей». «К чему ты ведешь?» — слегка вздрогнув, спросил Артпе. «Ты что-то скрываешь, и это не дает мне покоя. Однако я вовсе не осуждаю тебя за это, поскольку это стимулирует мой мозг на проведение глубочайшего анализа». «Ясно». «Вот почему мне нравится наблюдать за тобой». «Это никогда не скучно». Услышав эти слова, Артпе ненароком вспомнил еще один сон, который ему приснился до того самого кошмара. Дело происходило после того, как четвертый небесный царь был уже убит. Умирающая Регина осознала эволюцию его врожденных способностей и дала Майтл свой последний совет. Итак, Артпе даже хотелось разбудить Майтл и обстоятельно обо всем поговорить. Однако самой запоминающейся частью сна были слова, произнесенные Региной. Она утешала Майтл, которой было грустно наблюдать за ее смертью. Волшебница сказала, что наконец поняла эмоции, которые оставались для нее тайной на протяжении всей ее длинной жизни. Возможно, нечто подобное с Региной происходило и сейчас. Возможно, она просто хотела глубже понять человеческие эмоции. Да... Волшебница не раз сталкивалась с такими чувствами, как ненависть и ярость, направленные по отношению к армии короля демонов. Тем не менее, негативные эмоции всегда были слабее, чем положительные. Итак, единственная разница заключалась в том, что в прошлой жизни Регина наблюдала за действиями Майтл, в то время как сейчас объектом ее исследования стал Артпе. И когда герой осознал этот факт, он внезапно испугался. Что, если он плохо повлиял на Регину? «Ты не должна слишком сильно доверять мне». «А я ей не доверяю. Мужчины, которым нравятся несовершеннолетние девушки, опасны. Ты страшный извращенец, которого не волнует физический возраст и даже раса. Для тебя девушки просто должны выглядеть молодыми. А к таким людям я должна испытывать повышенную бдительность». «Хватит, этого достаточно». Казалось, что Регина хотела сказать что-то еще, но Артпе больше не стал разговаривать с ней. Он думал, что если все так и продолжится, рано или поздно его личность действительно будет раскрыта. Итак, Артпе начал готовиться к утреннему выдвижению, как вдруг из палатки высунулась голова Элрика. «Эй! Что? Почему у тебя такой возбужденный вид? спросил Артпе, а затем все понял. Очевидно, воин разбудил их с Региной разговор. А последние слова про извращенца, который ни на что не обращает внимания, и вовсе оказались прекрасно услышанными. «Что бы ты ни услышал, это неправда». «Так, ближе не подходи. Подойдешь к моей палатке хоть еще на метр, и я тебя зарежу». «Говорю же, это все не так». В конце концов, шум, вызванный Артпе и Элриком, разбудил остальных членов группы. Естественно, все они были достаточно высокоуровневыми, чтобы не страдать от недосыпания, а потому быстро позавтракали и снова выдвинулись в путь. Как и упоминалось в недавнем разговоре между Региной и Артпе, до Зестбара была совсем недалеко. Им больше не нужно было использовать транспортные врата, и товарищи просто смотрели на быстро меняющиеся пейзажи, сидя внутри своего железного коня. Они направлялись прямиком к раскинувшемуся за горизонтом океану. «Артпе, ты только представляешь, какой невероятный сон мне сегодня приснился!» «Нет, даже не рассказывай!» В настоящее время у Артпе попросту не хватило смелости поговорить с Майтл касательно их снов, а потому он быстро пресек разговор и начал работать над каким-то заклинанием. Зестбар – это было место, труднодоступное как для людей, так и для демонов. Если кто-то хотел войти в воды Зестбара, для начала ему нужно было прорваться сквозь барьер, установленный вокруг него. Даже Артпе следовало приложить немало усилий, чтобы справиться с этой задачей. «Ой, кажется, я вижу людей», – проговорила Сиена. «Это жители какого-то небольшого государства. Игнорируй их». «Братик, они сражаются с демонами». «Это обычное дело, не обращай внимания». «Что?» – внезапно воскликнул Артпе. Он думал, что уточнение Сиены окажется совершенно незначительным. Однако услышанное явно не относилось к той категории вещей, на которые стоило закрывать глаза. Итак, когда Артпе выглянул в окно и присмотрелся, он действительно увидел людей, ведущих ожесточенное сражение против демонов. И демоны сметали людей так, словно те были обыкновенной соломой. О боже! Средний уровень этих демонов едва превышал 200-й. Из-за чего можно было сделать вывод, что данные демоны низкоранговые. Тем не менее, они все еще были демонами, а потому с легкостью уничтожали противостоящих им людей. Судя по всему, это были разведывательные отряды, отправленные идущие позади армии короля демонов. А раз так, война пришла куда раньше, чем предполагал Артпе. И вот герой был настолько удивлен, что не выдержал и довольным тоном провозгласил: «Сегодня нам точно сопутствует удача. Теперь мне не нужно обливаться потом, чтобы пробиться через этот проклятый барьер». «Я знала, что ты скажешь нечто подобное», — проворчала Майтл, в то время как Артпе использовал телепорт и моментально переместил всю группу на поле боя, в место, находящееся в аккурат между людьми и демонами. «Эй, ребята, это вы сломали защитный барьер Зестбара?» — спросил он, пристально глядя на ближайшего к нему демона. — Что? Еще люди? Уничтожите их! А-а-а! Как оказалось, это и вправду был разведывательный отряд демонов, однако в его число входило не более 500 особей. Но как только Майтл спрыгнула на землю, их количество тут же уменьшилось до 300. Она сделала мощный удар своим полуторным мечом, и вылетевший из него луч света сжег саму сущность бегущих к ней навстречу демонов. «Майтл, тебе не нужно убивать тех, кто не проявляет слишком много агрессии. Регина, активируй помехи». «Хорошо. О, дух ветра, пожалуйста, накажи грешников, которые порочат своими языками твой тихий шелест». Майтл сражалась, как настоящая буря. Везде, где она появлялась, происходили взрывы, а во все стороны разлетались части разрубленных демонов. Итак, вскоре демоны поняли, что что-то пошло не так, и попытались связаться со своими основными войсками, но магия Регины заблокировала все коммуникационные артефакты. «Их всего лишь 6. Убить их! Первый убейте эту чертову ведьму!» Демоны поняли, что единственным оставшимся вариантом было сражение до последней капли крови. Тем не менее, прежде чем они успели что-либо сделать, их настиг клинок Майтл. Да, Героиня помнила предостережение Артпе, однако она не собиралась щадить демонов, которые угрожали как ее собственной жизни, так и жизни Артпе. «Я помогу им». «Нет, Элрик, Майтл с Региной с ними разберутся. Как только мы войдем в Зестбар, на нас нападут гораздо более опасные враги, чем эти недодемоны. Побереги силы». Так почему же он позволил сражаться Майтл и Регине? Да потому что они были настоящими монстрами, которые не теряли выносливости и магическую энергию даже после сражения с врагами такого калибра. И вот спустя какое-то время... «Спасибо вам! Вы пришли из ниоткуда и спасли нас, пожалуйста!» «Эй, не надо нам давать вторичное задание! Если хотите остаться в живых, бегите отсюда!» Даже будучи представителями маленького государства, эти люди пытались дать его группе награду и дополнительное задание. Тем не менее, Артпе не хотел утомлять себя подобными вещами, а потому попросту прогнал их. Люди хотели сказать что-то еще, но не могли противостоять холодному взгляду Артпе и в конечном итоге убежали, оставив группу героев наедине с уцелевшими демонами. Как и следовало предполагать, разведотряд армии короля демонов был попросту разгромлен. Демоны были либо убиты, либо обездвижены Майтл и Региной. Итак, спрыгнув на землю, Артпе подошел к одному из выживших демонов и вкрадчивым голосом спросил. «Ну что, пора начинать второй раунд экспериментов?»